Глава 5. Судьбоносное решение. Я не мог пошевелиться. Пространство сковало меня. Грудь и голову сдавило. Казалось, в любую секунду невидимое давление превратит меня в бесформенную кучу мяса и костей. Эрдик медленно повернулся ко мне. Его одежда трепетала, в глазах плясало прозрачное пламя. «Говори», — тихо приказал Пердик. Давление на челюсть ослабло, я смог открыть рот. Александра просила передать, что проснулась. Оковы сразу же спали, я рухнул на колени и закашлялся. Сердце гулко стучало в виски и тяжело бил пульс. «Где она? Как она?» «Не тут». Пердик схватил меня за руку, и не успел я моргнуть, как мы оказались на его территории в лаборатории. «Ну же, говори», — потребовал Пердик. Я встал, поправил одежду. Сердце постепенно успокаивалось, ко мне возвращалось самообладание. «Если я правильно понял, Александра, это Алекса, моя мать». Пердик нахмурился. «Где она и что ты знаешь?» «У нее зетат мариинкарнации, она может вспомнить свои прошлые жизни. Сейчас она в небесном гроте в ледяном склепе». «Она? Твоя мать? Чертов монстр, как он посмел?» Эрдик отчего-то сильно разозлился. Вокруг него исказилось пространство, он сжал кулаки до побелевших костяшек. «Мама сказала, что...» «Не называй ее мамой!» — грубо перебил Пердик. «Алекса сказала, что от тебя я многое узнаю». Я внутренне вдохнул и выдохнул. Поведение старика сильно злило, но я не смогу даже коснуться его. Ничего не ответив, Пердик зло посмотрел на меня и... исчез. Я не стал ждать его, мысленно проклял и ушел. Поведение старика жутко злило, он ведет себя неадекватно. По пути я снова столкнулся с Римушем. «Ты же помнишь о собрании клуба?» Он подмигнул мне. В этот момент я взорвался. «Едино!» Никогда я так не сквернословил. Я высказал Римушу все, что о нем думаю, и описал все, чего желаю. Ашуриц выслушал меня с бесстрастным лицом, после чего развернулся и ушел. Мне полегчало. Но одновременно с этим я почувствовал ментальную усталость. Все, что происходило в последние дни, невероятно давило на психику. Единственное, чего мне хотелось, как можно скорее стать фараоном. Моя слабость угнетает, она мешает нормально жить и принимать решения, которые я хочу. Карточка члена клуба «Космос» потускнела, теперь от нее нет никакого толка. А жаль. Из-за своей несдержанности я лишился возможности познакомиться с сильными демонами, узнать новые направленности пространства. Но плевать. Я с головой ушел в духотворчество, пытаясь как можно скорее добиться своей цели. Небесный грот. Ледяной склеп. Он так и сказал, что хочет воспользоваться аркой безумного? Алекса с интересом смотрела на свою ученицу. «Да», — Света кивнула. «Объясните, что это значит?» Прошло 2 дня после ее встречи с Эскобаром. Алекса только этой ночью открыла портал, предупредив Свету через фею Астильбу. «Мой сын очень не хочет это делать, если предупредил тебя», пробормотала Алекса и глубоко задумалась. Света ей не мешала. «Вести о твоей сестре-близняшке многое объясняют. Твоя проклятая кровь должна была достаться ей, а не тебе. С душой хаоса Ира без препятствий станет выше, но меня беспокоит ее учитель». Алекса нахмурилась. «Эскобар сказал, что ее учитель ценит учеников», — пробормотала Света. Алекса хмыкнула. «При вашей следующей встрече передай ему, что я не буду мешать». «О чем вы?» — не поняла Света. «Мы с тобой начнем обучение. Сперва я научу тебя, как сделать дух витальным». Песчаные облака. Дух замок. Пердик появился совершенно неожиданно. Я в это время стоял за лабораторным столом и мрачно наблюдал за горящим цветком времени. «Пойдем». Пердик бесцеремонно схватил меня за локоть, и мы переместились в его лабораторию. Хочешь ударить меня?» Старик хмыкнул. «А не сможешь. Высшего демона может атаковать только другой высший. Мы совершенно на другом уровне существования. Смертные это называют квантовой суперпозицией. Наши тела одновременно существуют во множествах состояний». Я скрипнул зубами от злости. «Как ты смог связаться с Александрой?» — нетерпеливо спросил Пердик. «Не скажу», — буркнул я. «Ты сможешь передать ей сообщение от меня? И как часто вы связываетесь?» «Смогу, но сперва ты мне расскажешь, что происходит», — потребовал я. «И перестанешь перемещать меня по своему желанию». «Что происходит?» Пердик рассеянно посмотрел в сторону. «Думаю, ты достоин знать часть правды. Александра, она же Алекса, она же... неважно. В общем, она основатель революционеров. И создала она нашу организацию с единственной целью — убить бессмертного. Но прошло уже больше 1000 лет с момента основания. Мы не добились ничего. Бессмертный даже не убил Александру после того, как она родила тебя. Он совершенно не боится ее». Чем больше говорил Пердик, тем угрюмее становился. Я не удивился его словам, устал удивляться. Моя мать в прошлых жизнях создала революционеров. Ну и ладно, подумаешь. «Зачем я нужен бессмертному?» Ответ на мой вопрос Пердик обдумывал долго. «Понимаешь, Эскобар, он назвал меня настоящим именем, но я не отреагировал. Понимаешь, твоя мать, она особенная. Ее первая жизнь очень особенная. Ребенок от нее и от бессмертного будет обладать невероятным потенциалом. Ты сам понимаешь, шанс получить 2 ген Икса из Этатму настолько мизерный, что это почти невозможно. Такие, как ты, появлялись в истории, но их можно пересчитать на пальцах одной руки». «И кем была моя мама в первой жизни?» — мрачно спросил я. «Мне уже стало понятно, к чему ведет Пердик. Я обладаю огромным потенциалом, а значит, быстро стану высшим, и тогда бессмертный убьет меня, чтобы продлить свою жизнь». «Я не готов ответить на этот вопрос», — Пердик качнул головой. «Это ее секрет». «Бессмертный забирает время жизни своих детей, поэтому он такой старый», — решил уточнить я, чтобы точно быть уверенным в своих выводах. «Да, у бессмертного дух пески времени». Я кивнул. В мифах вор забрал дух пески времени у чистоты. И не только. Вор хотел избавиться от наказания отца. Тот запретил ему спать в течение 1000 лет из-за упавшей в ад звезды. И вор украл время жизни чистоты, когда она умирала, и отдал ей 1000 лет вместо своих, избавившись от наказания. У меня снова возник вопрос. Неужели все персонажи из мифов — реальные люди? Хаос, порядок, безумный, вор, чистота и другие. Чем больше времени проходило, тем больше я склонялся к тому, что они и правда существовали, хоть это и кажется невероятным. «А раньше бессмертный такое уже проворачивал?» — поинтересовался я. «Соблазнял Алексу, она рожала ребенка, а он потом убивал его». Пердик хмуро посмотрел на меня, покачал головой и достал из кармана тусклый серый кубик. «Передай Александре вот это». Он вложил кубик мне в ладонь. «Что это?» «Сообщение. Она сможет открыть его. А теперь уходи». Мне хотелось продолжить разговор с Пердиком, узнать побольше о маме, о ее вражде с бессмертным и многом другом. Но старик торопился выпроводить меня, и мне пришлось уйти. Я еще больше убедился в том, что мне нужно как можно скорее стать фараоном. Оставшиеся дни до встречи со Светой я готовился к прорыву. Я мастер пространства, поэтому мне не составит труда стать фараоном. Единственное, что осталось — повысить ранг духа барабана, но и с этим при должной подготовке проблем не возникнет. Света снова пришла раньше назначенного времени. Когда я переместился в пещеру, она сидела с Котопсом и слушала рассказ Сома о том, каким могущественным он был в молодости. «Я думал, ты тут родился и вырос». Я подошел к аквариуму. Сом что-то недовольно пробурчал и уплыл в дальнюю часть своего убежища. Света улыбнулась мне. «Твоя мама сказала, что не будет мешать тебе, когда я рассказала про арку безумного, но...» «Не объяснишь, что она делает?» «Она поможет избавиться мне от витального духа», — пробормотал я. «Что еще мама сказала?» «Да ничего такого. Она опасается насчет учителя Иры. Скажи ей, что учитель Иры — тот самый потомок безумного, которого она просила найти. Кстати, он просил передать это». Я вытащил тусклый кубик и протянул его Свете. Так, как и я, видимо, устала удивляться. Поэтому на весть о том, что ее сестру будет учить потомок легендарного сына Хаоса, отреагировала довольно спокойно. Мы с ней поболтали еще немного. После чего договорились о следующей встрече и попрощались. Я вернулся в Духзамок и продолжил заниматься духотворчеством. Я не мог создать духа третьего ранга, потому что сам находился на втором. Первый дух, который я должен улучшить, это дух-барабан. Но, тем не менее, я не оставлял попыток, экспериментируя с духом-бинтом. Мое мастерство с каждой попыткой росло, я все лучше понимал процесс творения. Немало в этом помогли книги, которые я нашел внутри духа замка. Многие из них были посвящены духотворчеству, и из них я подчерпнул немало полезного. Но мне все равно не хватало учителя. Нейтху сам не достиг ранга мастера, я уже догнал его по эффективности духотворчества. А учитывая мою кровь, перегнал. Но где найти хорошего наставника? Мастера на дороге не валяются. Был вариант перейти в другую зону ярмарки, где закупаются фараоны. Но там и цены гораздо выше, а у меня со средствами проблемы. Из-за исчезновения татуировки колоды моя связь с Кари прервалась, и я больше не чувствовал ее, а она меня. Поэтому найти друг друга не получалось, да я и не пытался особо. Был полностью сосредоточен на духотворчестве. Иногда выходил из духа замка и болтал с голосом. Тот сказал, что в последнее время Пердик начал появляться здесь чаще. И, судя по словам старика, наша кассета медленно приближается к облакам порядка. Я сделал себе пометку в памяти узнать у Пердика, кто ближе всех среди путешественников к выполнению задания крестных отцов. Если я смогу посетить гору Гроссмейстера после прорыва к рангу фараона и стану хотя бы квази-грандмастером хоть чего-нибудь, то это значительно ускорит мое развитие. Останется только развивать духотворчество и повышать ранги витального духа вплоть до пятого. Время шло. Наши встречи со Светой стали средством передачи сообщений между моей мамой и Пердиком. Они отправляли друг другу сообщения через тусклые кубики, и я не мог понять, как именно они общаются. Вскоре я уверился 90%, что успешно улучшу дух барабан до третьего ранга, и решил попробовать сделать это. Пердик сидел в своей лаборатории и смотрел на тусклый кубик в своих руках. Его лицо ничего не выражало, губы мелко дрожали. Пердик помнил свою первую встречу с Александрой. Он тогда был обычным смертным мальчиком. Девушка сразу заметила его талант — ген Икс из Эт-Атму. Она поняла, что он потомок безумного из мифов, и взяла парня себе в ученики. Так началась их история, которая длится уже 1000 лет. Александра не жила долго. Бессмертный не позволял ей набрать силу. Он постоянно убивал ее, отправляя на перерождение. Но Александра просыпалась и умудрялась каждую свою жизнь связаться с ним, Пердиком. Они основали организацию революционеров. Их влияние распространилось не только в Аде Египтос, но и за его пределами. Но Бессмертный совершенно не обращал на них внимания. И не просто так. Он сильнейший человек в мире духов. Его невозможно убить, невозможно победить. Ведь Бессмертный — существо из мифов. Об этом Пердик узнал от Александры. Недавно он говорил юному Эскобару о разнице между обычным демоном и высшим. Так вот, между высшим демоном и крестным отцом такая же разница. Шестой ранг может ранить только другой шестой ранг. Таковы законы мироздания, правила генезиса. Пердик судорожно вздохнул и сжал в кулаке тусклый кубик. Он спросил у Александры, следует ли помогать старшей принцессе. То, что он собирается сделать, может нарушить все законы Генезиса. А если правила перестанут работать, то и крестные отцы лишатся своей неуязвимости. Но последствия неизвестны. Весь мир духов может оказаться на грани уничтожения. Изначально он подготавливал для этой роли своего ученика, шахматиста. Но тот отказался, когда узнал о планах учителя. С тех пор их отношения испортились. Пердик не знает, откуда старшая принцесса узнала об этом и как вышла на него. Использовала духов или сам шахматист рассказал ей. Это не важно. Главное, она готова. Готова покинуть мир духов и спастись от неминуемой участи. Смерти. Александра ответила, что Пердик должен действовать. Несмотря на риск, он должен помочь старшей принцессе. И если это приведет к уничтожению всего мира духов, ну и пусть. Вместе с миром погибнет и бессмертный, а это главное. Пердик прикрыл глаза и выдохнул, успокаиваясь. Его губы изогнулись в легкой улыбке. Пусть мир рухнет, если это ее желание. Он готов. Пердик не знал, в каком обличье она возродилась. Старуха ли она, девочка, уродливая или красивая. Ему плевать. Единственное, в чем он уверен, всем сердцем, даже если Александра попросит покончить с собой, Пердик выполнит ее желание. Ведь уже не полную 1000 лет он искренне любит ее. Я лежал на полу духа замка и смотрел в белый потолок лаборатории. Весь мокрый от пота, уставший настолько, что не мог пошевелить даже пальцем, я лежал и улыбался. У меня получилось. Я стал фараоном, демоном 3-го ранга. Дух-барабан успешно перескочил на следующий ранг, мое тело претерпело трансформацию, 6 капель крови демона слились в одну. Около суток мне понадобилось, чтобы прийти в себя. Я вышел из замка и увидел Пердика. Тот сидел, скрестив ноги, и внимательно смотрел на необычный компас в своих руках. «О!» — Пердик отвлекся от компаса. «Ты прорвался!» «Молодец!» «Как успехи?» — я шагнул к нему. «Неплохо, но если бы нам помог твой брат, все бы ускорилось!» Пердик недовольно посмотрел на меня. Этот парень как-то узнал о местоположении Кровавого леса и заключил соглашение с Колодой. Теперь они вместе ищут черную дыру в галактике. Ну-ка скажи, откуда он мог узнать о местоположении и местонаследии? Когда мы закончим миссию, я проигнорировал вопрос Пердика. И как успехи у других путешественников? Никак. Старик вернулся к компасу. Мы с тобой единственные, кто хоть немного продвинулся. Не знаю, когда закончим. Нас в любой момент могут засечь небесные, так что будь готов бежать. Понял. Я немного понаблюдал за стариком и переместился в комнату со звездами. Там сразу же проверил двери. После моего прорыва Зетат мои генексы улучшились. Появились 2 новые полупрозрачные двери, и я могу выбрать еще 2 точки для телепортации. В итоге их будет 5, включая песчаные облака, дом Черновых на земле и море утопленников. Стоя перед дверями, я усмехнулся. Наконец-то стал фараоном. Но ведь это только начало. После своего перерождения я сильно изменился. Во мне появилось больше осознанности, я начал задумываться о настоящем и будущем. А еще я понял, что не хочу умирать. Не хочу, чтобы старый монстр выпил мою жизнь. Маме больше не нужна помощь, поэтому я могу полностью сосредоточиться на своей 2-й главной цели — на убийстве отца.